Я чуть не прыснул со смеху. Капище, боги. Она так старательно выговаривала каждое слово, будто читала по свитку. Но я сдержался, кивнул, изображая задумчивость. Ладно, Искра, посмотрим, что ты задумала. Если это ритуал для двоих под дубами, я только за. Если же она вправду верит в эту чепуху, ну, будет повод посмеяться позже, когда вернемся. Да и хорошая она как человек даже. Вон как Веслову старалась спасти от кури. Да, у нее были свои мотивы, но ведь пошла на риск, выбралась одна из осажденного города и добралась же до кочевников. Хорошо, сказал я, откидываясь назад, согласен, ночью пойдем. Она моргнула, явно не ожидая, что я так легко дам добро. Потом ее губы тронула легкая улыбка, не то победная, не то просто довольная. Тогда готовься, княже, тихо сказала она и вышла, оставив за собой шлейф какого-то приятного цветочного запаха. Я остался один, глядя в темноту за окном. Переяславец шумел, голоса горожан, топот дружинников, скрип телег. А я сидел и думал, если это ее уловка, то ночь обещает быть интересной. Давно мне не выпадало такого шанса, просто взять и забыть про все. Про курю с его наглой ухмылкой, про Игоря, про варягов, что, может, уже режут веслами воду где-то там, на севере. Искра развеет мои мысли, накопилось всего столько. А если она серьезно про богов, ну, хоть разомнусь, пройдусь, проветрю голову. Правда, мелькнула мысль, а не проверить ли эту Дубраву, я даже подумал позвать Веслову, она бы мигом разобралась, что к чему, но тут же одернул себя. Паранойя, Антон, чистой воды паранойя, если каждый шаг подозревать, я скоро сам себя в темницу посажу, и вот будет отвратно, когда Искра решит воспользоваться нашим уединением. Нет уж, свидетели такого действа, а тем более в лице Весловы, мне не нужны. Ночь опустилась на Переяславец быстро, как всегда в это время года. Луна висела низко, почти касаясь верхушек деревьев за рекой, и ее блеклый свет ложился на стены города пятнами. Я накинул плащ, подхватил топор на всякий случай, и спустился из терема. У выхода меня перехватил Ратибор. Он заходил в терем и смотрел на меня с легким прищуром. «Куда это ты, княже?» — хрипло спросил он, кивнув на мой плащ. «Ночью, да один?» Я ухмыльнулся и подмигнул ему. «Не один, с Искрой. Дела у нас», — бросил я небрежно, стараясь не рассмеяться от его удивленного взгляда. Ратибор хмыкнул, понимающе кивнул и отступил в сторону. «Ну, смотри, княже, береги себя», — сказал он, с легкой смешинкой. Я махнул рукой и пошел дальше. Искра ждала меня у конюшни. Девушка была закутана в темный плащ. Она молча кивнула мне, указав в сторону ворот. Мы двинулись к лазу у моста, узкому проходу в стене, который вел к реке. Стражники у ворот даже не обернулись. То ли не заметили, то ли привыкли, что я иногда ухожу так, без шума. Нужно будет им потом задрать трепку. Совсем распустились. То гонцов Игоря впускают, то за лазом не следят. Не дело так нести караульную службу. Лаз был тесным, пришлось пригнуться, но мы быстро выбрались на другой стороне. Холодный ветер ударил в лицо, неся с собой запах реки. Река текла рядом, тихо журча, и ее поверхность отражала луну, дробя свет на мелкие осколки. Искра пошла вперед, не оглядываясь. Я двинулся за ней. Сердце бьется чуть быстрее обычного от предвкушения. Мы шли вдоль берега, вверх по течению. Трава шуршала под ногами, где-то вдали ухала сова, а ветер гудел в ветвях. Искра шагала уверенно, будто знала каждый камень на этом пути. Я смотрел на ее силуэт впереди, стройный, гибкий. Мысли мои снова завертелись вокруг того, что может ждать меня в этой дубраве. Ритуал? Чушь собачья. Скорее всего, она просто хочет уединиться. И я был не против. Напряжение последних дней давило на меня, и эта ночь с Искрой казалась подарком судьбы. Хоть на пару часов забыть про все. Мы шли минут 20, пока берег не начал подниматься, а деревья не сгустились в темную стену. Дубрава. Старые дубы стояли, как стражи, их ветви сплетались над головой, закрывая небо. Искра остановилась и повернулась ко мне. «Здесь», — тихо сказала она, указав на едва заметную тропку, что вела вглубь. Я кивнул, сдерживая улыбку. «Ну вот, приехали. Капище, посмотрим, что ты задумала, Искра». Я шагнул за ней. Земля под ногами становится мягче, укрытая мхом и опавшими листьями. Впереди, между деревьев, мелькнул слабый свет, то ли отблеск луны, то ли что-то еще. Сердце стукнуло сильнее, но я только шире ухмыльнулся про себя. Если это ее игра, то она чертовски хороша в этом. Мы вышли на небольшую поляну. В центре стоял грубый каменный алтарь, поросший мхом, а вокруг него – кольцо из старых дубов. Луна светила прямо сверху. Искра подошла к алтарю, сбросила капюшон и повернулась ко мне. Ее волосы рассыпались по плечам, и в этот момент она казалась не просто красивой, она была как из другого мира, будто и вправду дочь какого-то древнего бога. «Надо начать», — сказала она дрожащим голосом, то ли от волнения, то ли от холода. Я смотрел на нее, внутри разгорается жар. «Начать? Ну, давай, Искра». Я шагнул ближе, готовый подыгрывать. «Если это ночь для нас двоих, я возьму от нее все, что смогу. А если она всерьез верит в эту ерунду, что ж, хоть посмеюсь от души». Искра шагнула к алтарю. Я замер, наблюдая за ней. Я ждал, что она сейчас улыбнется, скинет этот свой серьезный вид и подойдет ко мне, как я себе нарисовал в голове. Но она нагнулась к земле, подобрала несколько сухих веток и сложила их у подножия алтаря. Потом вытащила из-под плаща какой-то узелок, развязала его и достала пучок трав, каменный нож с грубой рукоятью и маленькую глиняную чашу. Я нахмурился. «Это что, правда ритуал?» Разочарование кольнуло где-то в груди. «Значит, никакой игры, никакого уединения под дубами, она всерьез собралась призывать богов?» Я чуть не хмыкнул вслух, но сдержался, глядя, как она раскладывает ветки в круг, будто выстраивает невидимую границу. «Ладно, посмотрим, что ты тут затеяла, Искра. Может, это просто прелюдия, и она еще удивит меня». Она зажгла огонь, не сразу, пришлось повозиться с кремнем, высекая искры. Маленькое, трескучее пламя занялось, тонкий и едкий дым потянулся вверх. Искра бросила в огонь травы из своего узелка, я уловил запах полыни и чего-то терпкого. Дым стал гуще, закрутился спиралями. Девушка начала тихо напевать что-то низким голосом, почти рычащим. Слова были старые, непонятные, то ли древний язык, то ли просто бормотание. Она подняла руки к небу, и плащ соскользнул с ее плеч, обнажив тонкие запястья, белеющие в лунном свете. Я присел на кучу соломы у края поляны, скрестив руки. «Откуда здесь солома? Она сама все это подготовила, это уже интереснее». Я вспомнил, как старухи в Березовке шептались про старые обряды, про то, как в древности люди просили у богов дождя или победы. «Может, Искра и вправду знает что-то из тех времен? Она ведь дочь волхва, а Агнияр, говорят, был не из простых». Но все равно, в голове крутилось, что это чушь. Боги, если они и есть, вряд ли слушают девчонку с травами посреди дубравы. Хотя зрелище было занятное. Искра взяла нож и надрезала ветку, тонкую, с еще зелеными листьями. Темная капля смолы выступила на срезе, и она капнула ее в чашу, смешав с щепоткой земли, которую подобрала у алтаря. Потом встала на колени перед огнем, подняла чашу над головой и запела громче. Голос ее дрожал, но был сильным, проникающим, будто она звала кого-то из-под земли. Я уловил что-то про Перуна, про гром и молнию, про силу, что срубает врагов. Потом она перешла на шепот, и я разобрал имя Велеса. Она просила защиты, силы, хитрости. Дым от трав становился все гуще, заволакивая поляну, и я почувствовал, как голова слегка кружится. Запах был дурманищий, острый, он лез в ноздри, обостряя все вокруг, шорох листьев, треск огня, блеск глаз искры. Бред какой-то. Я думал, что она лекарка. Но, видимо, папа Волхв на нее хорошо повлиял. Она поднялась, держа чашу в руках, и шагнула ко мне. Я сидел, глядя на нее снизу вверх, и тут она наклонилась, так близко, что я почувствовал тепло ее дыхания на своем лице. Ее волосы упали вперед, почти касаясь меня, а вырез рубахи, простой, домотканый, но оттого еще более манящий, оказался прямо перед глазами. Глубокий, открытый, с молочной кожей. Она бормотала что-то, неразборчиво, но ритмично, как заклинание. Ее голос дрожал, смешиваясь с треском веток в костре. Я смотрел на нее, и внутри все перевернулось. Дым, травы, ее близость, это било в голову сильнее, чем я ожидал. Кровь застучала в висках, я больше не могу просто сидеть и смотреть. Она была так близко, что я чувствовал запах ее кожи, травяной, чуть солоноватый, смешанный с дымом. Ее губы шевелились, произнося слова, которых я уже не разбирал, а я смотрел на них, на их мягкие очертания, и что-то внутри лопнуло. Я не сдержался. Рука сама поднялась, ухватила ее за талию, и я резко притянул ее к себе. Она ахнула, но я уже впился в ее губы жадным, горячим поцелуем. Ее вкус был одуряющим, и я потерял голову, чувствуя, как она на миг замерла в моих руках. Искренне ожидала этого. Я понял потому, как ее тело напряглось, как она дернулась, будто хотела вырваться. Но потом, на одно короткое мгновение, она поддалась. Ее губы дрогнули, ответили, и я почувствовал, как она прижалась ко мне чуть сильнее, как ее руки коснулись моих плеч. Это было как короткая и яркая обжигающая вспышка. Но тут же она опомнилась, резко оттолкнулась, вырвалась из моих рук и отскочила назад, чуть не споткнувшись о ветки у алтаря. Огонь качнулся от ее движения, бросив тени на ее удивленное, растерянное лицо с горящими щеками. Я откинулся на солому. Дыхание сбилось, сердце колотилось, но я был доволен, чертовски доволен. Ее глаза метали искры, не те, что от костра, а настоящие, злые и смущенные одновременно. Она стояла, глядя на меня. Она пытается собраться, вернуть себе тот строгий вид, с которым начала этот свой ритуал. Но поздно, искра. Я уже почувствовал твой оклик, и ты это знаешь. Ты, ее голос сорвался, и она замолчала, стиснув кулаки. Что? Невинно спросил я, чуть улыбаясь. Ты же сама сказала, что ритуал нужен. Вот я и помог. Она фыркнула, отвернулась к огню и начала что-то быстро бормотать, будто хотела поскорее закончить то, что начало. Я смотрел на нее. Дым все еще кружит голову, а вкус ее губ остается на моих. Разочарование от того, что никакого уединения не вышло, ушло куда-то далеко. Это было лучше. Она хотела богов, ну, пусть теперь разбирается с тем, что почувствовала. Искра снова подняла чашу, но руки ее дрожали, и я заметил, как она бросает на меня короткие взгляды, то ли проверяет, то ли боится, что я опять что-то выкину. Огонь трещал, и она продолжила свой напев, но уже не так уверенно. Я сидел, глядя на нее, и думал, что ночь все-таки удалась. Пусть не так, как я планировал, но удалась. Боги, если они и правда слушают, наверное, сейчас смеются вместе со мной. Она закончила ритуал, бросив в огонь остатки трав и плеснув в него что-то из чаши. Пламя вспыхнуло ярче, осветив поляну, и искра повернулась ко мне. Ее лицо было строгим, но в глазах мелькало что-то еще, не то смущение, не то злость. «Все», — коротко сказала она, — «теперь жди, они услышат». Я кивнул, все еще улыбаясь. «Ждать так ждать». Искра стояла передо мной, луна освещала ее лицо. Она странно смотрит, не так, как раньше, когда ее глаза горели уверенностью или смущением после моего поцелуя. Теперь в них мелькало что-то другое, почти жалобное. Неужели обида за невинный поцелуй? Она опустила чашу, руки ее дрожали. Она кусает губы, те, что я только что целовал. Дыхание прерывистое, резкое, будто она задыхалась от чего-то внутри. Она бросала на меня короткие взгляды, но тут же отводила глаза, боялась встретиться со мной взглядом надолго. Я открыл рот, чтобы спросить, что за чертовщина с ней творится, но не успел. Тени вокруг поляны шевельнулись, не те, что от дубов, а живые, быстрые шаги, треск веток. Сначала я подумал, что ее боги и в самом деле решили пожаловать. Мистика, да и только. Я вскочил на ноги, хватая топор. Я крикнул, не оборачиваясь. Искра, за спину, быстро. Но она не двинулась ко мне. Я бросил взгляд через плечо. Она стояла, глядя на меня, как-то очень странно. Она грустно покачала головой, сделала в сторону, потом еще один. Я замер, не понимая, а потом появились враги. Из-за дубов вышли воины в темных плащах и с оружием в руках. Их было десятка два, может больше, и они двигались слаженно. Кольцо сужалось вокруг поляны, вокруг меня. Я стиснул топор. Кто они? Печенеги? Люди Игоря? Варяги? Я крутился на месте, пытаясь понять, откуда ждать удара, но они не спешили нападать, просто смыкали круг, отрезая пути. Искра. Рявкнул я снова, но она отступила еще дальше, к краю поляны. Воины расступились перед ней, пропуская, и она прошла между ними, не оглядываясь. Она уходила. Она не пряталась за мной. Кольцо сомкнулось. Я стоял окруженный этими молчаливыми тенями. Их лица были скрыты капюшонами. Искра остановилась за их спинами, у самого края дубравы, и, наконец, посмотрела на меня. Виноватый взгляд. Тот самый, что я заметил раньше, но не понял. Теперь все стало ясно. Слишком ясно. Искра, выдохнул я. Иуда. Она предала меня. Она привела меня сюда не за богами, не за мной, за ними. Это была ловушка, и я пошел за ней, думая о ночи под дубами, травы, ритуал, ее близость, все это было частью игры, чтобы заманить меня сюда, прямо в руки врагов. Но чьих, Игоря, Кури, или кого-то еще, один из воинов шагнул. Я бросил последний взгляд на искру. Она стояла у деревьев. Ее силуэт уже растворялся в темноте. Вина в ее глазах была последним, что я увидел, прежде чем она исчезла за дубами. Искра. Но почему? Глава 23. Я стоял посреди поляны, окруженной тенями. Топор в руке оттягивал ладонь, а пальцы сами сжались на рукояти. Едкий дым от костра искрывился в воздухе. Сердце колотилось от ярости. Искра предала меня, заманила сюда, в эту проклятую дубраву, прямо в лапы этим уродам. И теперь они смыкали кольцо. 20, может, больше, точнее не разглядеть в полумраке. Лунный свет пробивался сквозь ветви старых дубов пятнами. Один шагнул вперед. Высокий, широкоплечий, с мечом в руках, лицо скрыто капюшоном. Богатые у меня соперники, мечами владеют. Он поднял клинок. Третий ранг вежи — это вам не хухры-мухры. Я видел все. Угол, под которым он держит меч, напряжение в плечах, легкий наклон корпуса вправо. Удар пойдет сверху, с силой, но чуть в сторону. Он метит в левое плечо, хочет вывести руку из строя. Инерция удара потянет его вперед, откроет бок. Я чуть сдвинулся влево, перехватывая топор двумя руками, и ждал. Он рубанул. Клинок свистнул в воздухе, рассекая дым, но я уже шагнул в бок, ровно настолько, чтобы лезвие прошло в ладони от моего плеча. Ветер от удара шевельнул волосы, а я, не теряя ни мгновения, крутанулся на пятке и вбил топор ему в ребра. Хруст костей, сдавленный хрип, он даже не успел вскрикнуть, только пошатнулся и рухнул на мох, как мешок с зерном. Кровь брызнула на траву, черная в лунном свете. Я с силой толкнул врага ногой, освобождая топор. Кольцо дрогнуло. Они не ожидали, что я начну так быстро. Я выпрямился и ухмыльнулся, глядя на остальных. «Ну, давайте, твари, кто следующий?» — прохрипел я. Двое рванули ко мне одновременно, один слева, с копьем, другой справа, с коротким мечом. Копейщик метил в грудь, наклоняя древко чуть вниз, чтобы пробить ребра. Мечник замахнулся снизу, целя в живот, но его шаг был слишком широким, он потеряет равновесие после удара. Я видел их движение, как в замедленном времени. Копье уже летело ко мне, острие блестело, а мечник напрягся, готовый рубануть. Я рванул вперед, прямо на копье, но в последний момент пригнулся, пропуская его над головой. Острие чиркнуло по плащу, разорвав ткань, а я, не останавливаясь, врезался плечом в копейщика. Он охнул, пошатнулся, и я тут же рубанул топором снизу вверх, попав ему обухом в челюсть. Липкая кровь хлынула фонтаном, заливая мне лицо, но я уже разворачивался к мечнику. Он как раз завершал замах, слишком поздно. Я перехватил его запястье свободной рукой, вывернул с хрустом, заставив выронить меч, и вбил топорище ему в висок. Череп треснул, как орех, и он упал, дернувшись напоследок. Да уж, мерзкое зрелище. Трое выдвинулись вперед, остальные замешкались, переглядываясь, и я воспользовался этим. Поляна была тесной, дубы стояли стеной, корни выпирали из земли, мох скользил под ногами. Я метнулся к алтарю, где еще тлел костер искры, и пнул его ногой, раскидав горящие ветки в их сторону. Искры взлетели вверх, дым рванул гуще, заволакивая воздух. Кто-то кашлянул, кто-то выругался, не разобрать, на каком языке. Я присел за камнем, выжидая. Четверо бросились через дым, размахивая оружием. Двое с топорами, один с мечом, еще один с кинжалами в обеих руках. Топор слева пойдет в широкий замах, с силой, но медленно. Второй топор метит в ноги, коротким ударом. Мечник рубит сверху, но его левая нога чуть подгибается, старая травма. Кинжальщик быстрый, хочет зайти сбоку, бить в шею. Я выдохнул и рванул навстречу. Первый топор уже летел ко мне, тяжелый, с гудением. Я нырнул под него, ощущая, как лезвие проходит над спиной, и врезал своим топором в колено нападавшего. Хруст, вопль, он упал, хватаясь за ногу. Второй топорщик успел замахнуться, но я откатился в сторону, и его удар врезался в землю, выбив комья мха. Пока он выдергивал оружие, я вскочил и рубанул ему в шею, голова отлетела в сторону, как тыква, а тело осело, забрызгав кровью алтарь. Мечник был уже рядом, его клинок падал сверху, но я видел, как дрожит его левая нога, он не устоит после удара. Я шагнул вправо, пропуская лезвие, и ударил топором по его бедру. Железо вгрызлось в плоть, он завыл, но я добавил локтем в лицо, ломая нос, и он повалился назад, хрипя. Кинжальщик прыгнул в этот момент, оба лезвия сверкнули у моей шеи. Я отшатнулся, одно из лезвий чиркнуло по коже, оставив жгучий след, но тут же поймал его руку, вывернул и вбил его же лезвие ему в грудь. Он захлебнулся кровью, глаза закатились, и я отпихнул его ногой. Дым рассеивался, открывая поляну. Семь тел лежало на земле, черные кучи в лунном свете, кровь пропитывала мох, блестела на камне алтаря. Остальные воины отступили на шаг, держа оружие наготове, в их движениях сквозила неуверенность. Они не ждали, что один человек уложит семерых за пару минут. Я выпрямился, вытирая кровь с лица рукавом, и шагнул вперед, сжимая топор. «Ну что, твари, кто еще хочет?» – прорычал я. Они дрогнули. Один, с длинным копьем, рванул ко мне, выставив острие вперед. Он метит в живот, но держит копье слишком высоко. Промахнется, если я присяду. Я нырнул вниз, пропуская острие над собой, и рубанул по древку. Дерево треснуло, копье разлетелось надвое. Он наступился, и я врезал ему топором в грудь, пробив ребра. Кровь брызнула мне на грудь, но я уже смотрел на следующего. Я остался безоружен. Топор намертво застрял в груди последнего врага. Я подобрал обрубок копья. Двое с мечами пошли вместе, один слева, другой справа. Левый замахнулся широко, целя в голову, правый рубил снизу, в ноги. Я видел их инерцию. Левый откроется после удара, правый потеряет равновесие. Я прыгнул назад, пропуская оба клинка. Они свистнули в воздухе, едва не задев меня, и тут же рванул вперед. Левому вбил копье в плечо, перебив кость. Он взвыл и выронил меч. Правому ударил ногой в колено, хрустнул сустав. Пока он падал, я добил его уколом в затылок. Оба свалились почти одновременно, остальные попятились. Я стоял, тяжело дыша, кровь капала с обрубка копья, смешиваясь с грязью под ногами. Дубы вокруг капища гудели от ветра, ветви скрипели, будто подбадривали меня. Поляна стала полем боя. Тела, дым, запах железа и смерти. Их осталось меньше половины, десяток, может чуть больше. Они переглядывались, и я видел, как страх сочится в их движениях. Руки дрожат, шаги неуверенные. «Бегите, пока можете», – процедил я, делая шаг вперед. «Или сдохните все». Один, видимо, их старший, высокий, с саблей и щитом, рявкнул что-то на гортанном языке. «Печенеги, варяги, не разберешь». Но они послушались, трое рванули ко мне, остальные начали отступать к дубам. Я ухмыльнулся. «Ну, ладно». Первый шел с топором, замахнулся справа, метя в бок. Удар сильный, но он слишком сильно откроется слева. Я ушел в сторону, пропуская лезвие, и воткнул огрызком копья ему в спину. Позвоночник хрустнул, он свалился лицом вниз. Я снова безоружен, не успеваю подобрать топор врага. Второй прыгнул с кинжалом, но я видел его рывок, он метил в горло, но рука чуть дрожала от напряжения. Я отбил его запястье ударом кулака, вывернул кисть и врезал лезвие ему в шею, кровь хлынула, как из кувшина, он захрипел и осел. Кинжал у меня в руках, третий был с мечом, он рубанул сверху, с силой, будто хотел расколоть меня пополам. Клинок сверкнул в лунном свете, отразив отблеск тлеющего костра искры, но я уже видел все. Его левая нога скользила по мокрому мху, цепляясь за выступающий корень дуба, он потеряет равновесие, едва удар пройдет мимо. Замах слишком широкий, корпус открыт, инерция потянет его вперед. Я шагнул навстречу, не отступая, чувствуя, как земля под ногами пружинит от мягкой подушки опавших листьев. Кинжал в моих руках встретил его клинок, сталь лязгнула о сталь, искры брызнули в темноту, и я с силой отвел его меч в сторону, заставив лезвие вонзиться в землю у подножия алтаря. Он пошатнулся, как я и думал, и тут же мой локоть врезался ему в челюсть. Хруст челюсти разнесся по поляне. Он отшатнулся назад, хватаясь за лицо, но я не дал ему шанса. Кинжал вонзился ему в подмышку, насаживаясь на сердце. Кровь хлынула, пузырясь на губах. Он упал на колени, а потом завалился на бок, прямо на мох, где дым от костра все еще стелился тонкими струйками. Я выпрямился, выдернув свой топор из тела врага и оглядел остальных. Поляна молчала, только ветер гудел в ветвях дубов, да где-то вдали ухала сова, словно подначивала их сделать следующий ход. Их было еще с десяток, темные силуэты в плащах, с оружием наготове. Кровь стекала с моего топора, капая на землю, и я чувствовал, как она липнет к пальцам. Они больше не бросались вперед, как раньше. Их движения стали осторожнее, шаги короче. Я видел, как они переглядывались, короткие кивки, сжатые губы под капюшонами. Кажется, они поняли, что так легко меня не взять. С десяток тел уже лежали на поляне, черные кучи в лунном свете, и это их пугало. Они медленно сомкнулись в круг, но теперь не нападали, встали в оборонительную позицию. Мечи и топоры подняты, щиты выставлены вперед, ноги чуть согнуты, готовые к прыжку. Я шагнул к ним, рванув вперед, будто собираясь ударить, и они отпрянули, выставив оружие. Один рубанул мечом, но вяло, лишь бы отогнать, другой ткнул копьем, но промахнулся, острие вонзилось в землю в шаге от меня. Я рванул снова, на другого, и опять они только отбивались, держа дистанцию. Что, твари, решили взять меня измором, дождаться, пока я выдохнусь, пока руки устанут держать топор? Ну, попробуйте, я могу играть в эту игру хоть до утра. Третий ранг боевки, это сродни уровню сильнейших воинов региона. Я кружил по поляне, делая резкие выпады, проверяя их. Топор в руках гудел от напряжения. Дым от костра висел в воздухе, мешал дышать, но я привык. Я даже начал думать, что, может, этот их план, вымотать меня, не такой уж и провальный. Но потом я услышал шорох, отчетливый треск веток. Я замер, прислушиваясь. Я ошибся. Это не измор. Они тянули время не просто так. Сквозь ветви, за спинами воинов, мелькнули новые фигуры, с луками в руках, лучники. Их было пятеро, может больше, в темноте дубравы не разглядеть. Они вышли на край поляны, натягивая тетивы. Воины в плащах расступились, позволяя взять меня на прицел. Дело дрянь. Первый лучник выстрелил без предупреждения. Стрела свистнула в воздухе и вонзилась в землю в паре сантиметров от моего носка. Я даже почувствовал, как дрогнула почва под ногой и мох разлетелся от удара. Они не шутили. Это было предупреждение. Следующая пойдет в меня, и третий ранг тут не поможет. Предугадать траекторию стрелы я мог, но уклониться от пяти сразу, это невозможно. Я оглядел их. Дубы вокруг, что раньше помогали мне маневрировать, теперь отрезали пути к бегству. Я мог бы рвануть в бой, уложить еще одного-двух, но стрелы догонят меня быстрее, чем я доберусь до следующего. Смысла дальше воевать не было. Они загнали меня в угол и знали это. Я выдохнул и медленно раздвинул руки в стороны. Разжал пальцы. Топор выпал из руки, глухо стукнувшись о землю. Я смотрел на эти темные фигуры, на блестящие наконечники стрел. Но смотрел я не как побежденный. Я поднял подбородок, чуть прищурился, и уголки губ сами дернулись в снисходительной ухмылке. Один из воинов, тот, что был с саблей и щитом, их старший, судя по всему, шагнул вперед. Он медленно наклонился, поднял мой топор, повертел его в руках, будто оценивая, и кивнул кому-то за моей спиной. Двое других подошли ближе, но не угрожающе, мечи опущены, щиты прижаты. Старший заговорил с легким акцентом. «Идти вперед, княже, вежливо прошу». Я хмыкнул. «Вежливо, ну-ну». Они окружили меня, но держались на расстоянии, то ли боялись, что я еще что-то выкину, то ли просто зауважали. Лучники опустили луки, при этом стрелы оставались на тетивах. Я опустил руки. Плечи ноют от напряжения. Я пошел вперед, прямо через поляну, мимо алтаря. Они двинулись за мной. Я шел, ощущая холодный ветер, что тянул с реки, слыша, как шуршит трава под ногами и скрипят ветви дубов над головой. Впереди, между деревьями, маячила тропа, которая вела прочь от капища. Куда они меня ведут? К Игорю? К печенегам? Или к кому-то еще? Они вели меня вдоль берега на север. Шаги воинов за спиной звучали как барабанная дробь, но я не оглядывался, шел вперед, держа голову высоко. Луна висела над рекой, тропа была скользкой, ноги то и дело цеплялись за корни, но я не спотыкался. Через полчаса мы вышли к берегу, где ждали лодки, три длинных челна, темные, с низкими бортами. Воины молча указали мне садиться. Я шагнул в первую, опустившись на скамью, и тут же двое с мечами сели по бокам, третий с копьем у руля. Лучники остались на соседних лодках, держа луки наготове. Весла ударили по воде ритмично, с глухим плеском, и мы поплыли через реку, на западный берег. Я смотрел на темную гладь. Холод пробирает до костей. На том берегу мы высадились у заросшего камышом рыбацкого причала. Оттуда снова пешком, еще минут 20, через редкий лес, где сосны сменялись голыми кустами. Наконец впереди замаячил лагерь, Сотня огней, может больше, разбросанных в темноте, как звезды. Костры горели ярко, отбрасывая тени на шатры и телеги. Я прищурился, пытаясь оценить, сколько их тут. Сотни три воинов, 5000, в полумраке не разобрать, но шума было много. Лязг оружия, ржание коней, грубые голоса. Это не шайка разбойников, это войско. И тут вежа кольнула в голове. Носитель системы обнаружен в непосредственной поблизости. Я замер на миг. Носитель, значит, это точно Игорь. Кто еще мог бы быть тут, с такой оравой, да еще с системой в голове? Не куряжи, варяги, они еще на севере, если верить хану. Нет, это великий князь. Я попал прямо к нему в лапы. Меня провели через лагерь, мимо костров, где воины в кожаных доспехах грели руки или точили клинки. Кто-то бросал на меня любопытные взгляды, кто-то ухмылялся. У центрального шатра, с вышитым черным вороном на входе, старший воин с саблей кивнул стражникам. Те откинули полог, и меня провели внутрь. Шатер был просторный, теплый от жаровин, которые стояли по углам. Пол устилали толстые шерстяные ковры с золотыми узорами, потертые, но богатые. Вдоль стен – сундуки, обитые железом, поверх них небрежно брошенные шкуры волков и медведей. В центре стоял широкий стол, грубо сколоченный из дуба. На столе – кувшины с медом, глиняные чаши, краюха хлеба и блюдо с жареным мясом, от которого шел пар. Свет давали три бронзовые лампы, подвешенные на цепях к потолку, их пламя дрожало, бросая тени на лица тех, кто сидел за столом. Богатый шатер, ничего не скажешь. Во главе возвышался Игорь. Он выглядел так, будто мог одним ударом кулака проломить этот стол. На нем был темно-синий кафтан, расшитый серебром, и плащ с меховой опушкой, наброшенный на плечи. Глаза смотрели прямо на меня с интересом. Рядом с ним, по правую руку, сидели трое старцев в длинных серых рубахах, с посохами у ног. Их морщинистые лица были непроницаемы, но взгляды цепкие, оценивающие. Бояре, советники, кто-то из старой гвардии Святослава, наверное. А вот по левую руку от Игоря, знакомые лица, Искра. Она сидела, чуть сутулившись, глядя в стол, будто хотела провалиться сквозь него. Ее темные волосы падали на лицо, скрывая глаза, но я заметил, как дрожат ее пальцы, сжимавшие край чаши. Предательница. Рядом с ней, Драган, бывший воевода-наемник Хакана, жилистый, с коротко стриженной бородой. Он смотрел на меня с холодной злобой. На нем была крепкая кожаная бронька, а на поясе висел кривой меч, явно не здешней работы, варяжский, может быть. В руках он крутил рог с медом, но не пил, просто играл, будто сдерживал себя. Игорь откинулся на спинку массивного стула, с резными подлокотниками в виде волчьих голов. Он кивнул мне, как старому знакомому. «Ну что, Антон, князь Березовки?» Голос у него был с легкой хрипотцой. «Далеко забрался. Садись, потолкуем». Я стоял, не двигаясь. Взгляды всех в шатре впиваются в меня. Даже Искра подняла глаза. Короткий, виноватый взгляд, тут же опущенный обратно. Я ухмыльнулся, глядя на Игоря. «Потолковать?» Я прищурился. «А топор мой где?» Без него как-то неловко. Игорь расхохотался, хлопнув ладонью по столу. Чашки звякнули, мясо качнулось на блюде. Драган скривился, а Искра вздрогнула, будто от удара. Великий князь махнул рукой, и один из воинов шагнул вперед, положив мой топор на край лавки, аккуратно, словно дорогую вещь. «Садись», — повторил Игорь, уже без смеха. «Или стоять будешь?» Я медленно подошел к столу. Половицы скрипели под ногами. Я сел напротив него, не сводя глаз. Деревянная лавка скрипнула подо мной. Топор лежал справа, в 2 метрах примерно. Игорь отхлебнул меда из широкой чаши, не сводя с меня взгляда, и медленно поставил ее обратно, вытирая бороду тыльной стороной ладони. Улыбка у него была широкая, довольная, как у кота, загнавшего мышь в угол. «Ну что, Антон?» — голос великого князя рокотал, заполняя шатер. «Завтра к полудню переяславец мой будет. Без тебя там твои дружинники побегают да и сложат оружие. Зря ты так долго упирался». Я хмыкнул и скрестил руки на груди. Плащ мой был разорван, кровь на рукавах засохла коркой, но я держал спину прямо, будто это я тут хозяин. Взгляд невольно скользнул к Искре и ухмыльнулся еще шире, глядя на Игоря. «Завтра», — протянул я, — «да только благодаря предательству я тут сижу, великий князь». Без нее, я кивнул на Искру, не отводя глаз от Игоря, ты бы меня еще ловил да ловил. А так, повезло тебе, что дочка волхва спину подставила. Искра дернулась, как от пощечины, Ее пальцы сжали чашу. Драган рядом с ней скрипнул зубами, но промолчал. «Это ее ухажер, что ли?» Игорь расхохотался, громко от души, снова хлопнув ладонью по столу. Один из старцев недовольно кашлянул, но великий князь даже не глянул в его сторону. Предательство, отсмеявшись, он покачал головой, словно я сморозил что-то забавное. «А я тебе скажу, Антон, зря ты ко мне на поклон не явился, когда звали. Помнишь гонца, я ведь вежливо просил. Пришел бы сам, с почетом, глядишь и договорились бы. А теперь вот, как зверь пойманный, в цепях». «В цепях?» Я прищурился, оглядев свои руки. «Что-то не вижу. Или ты их еще не припас?» Он снова хохотнул, но уже тише, с прищуром. Поставил локти на стол, наклонился ко мне. Борода его блестела от меда, глаза смотрели цепко. «Ладно, Антон, не ершись», — сказал он, понизив голос. «Ты мне живой нужен. Доложили мне, скольких ты там в Дубраве положил. 10, говорят, один против всех, да еще и вырваться чуть не сумел. Воин ты отменный, ничего не скажешь. И непростой, один из слышащих». Я нахмурился, не сразу поняв. «Слышащих, это еще что за чушь?» Но потом до меня дошло. «Значит, так он зовет тех, у кого система в голове, носителей». «Да-да, Антон, не прикидывайся», — продолжил он. «Я тоже слышащий. Голос в голове, что путь указывает, силу дает. Ты ведь его слышишь, как и я, потому и жив до сих пор». Я молчал, переваривая. «Искра, правда, напряглась еще больше. Не знала, наверное, про нас. И что с того?» Бросил я небрежно. «Убить меня хочешь за это, или как?» Игорь откинулся назад, потирая бороду. Старцы за его спиной зашевелились, один что-то пробормотал другому, но великий князь махнул рукой, заткнув их. «Убить?» Он покачал головой. «Нет, Антон, не для того я тебя сюда привел, воин, да еще слышащий. Зря мы с тобой врагами стали. Подчинись мне, признай великим князем, и будешь жить. Переяславец я все равно возьму, с тобой или без тебя. А так, место у меня найдется. Десятником, воеводой даже. Золото твое из березовки мне добровольно отдай. Покажи моим людям, что там и как. Да и будем в мире». Я смотрел на него, не мигая. В шатре было тихо. Только угли в жаровнях потрескивали, да ветер снаружи хлопал пологом. Искра подняла голову, глянула на меня. В глазах ее мелькнула надежда. Драган снова сжал треклятый рог. Старцы замерли, ожидая моего ответа. Глава 24. Воевода и у него служить, золото березовки отдать, да я скорее сгнию в плену, чем поклонюсь ему. В шатре повисла тишина. «Нет», — сказал я резко, — «не будет тебе ни золота, ни переяславца, и десятником твоим я не стану. Ищи себе других дураков». Игорь прищурился, улыбка на его лице застыла, а потом медленно растаяла. Он откинулся на стуле, скрестил руки на груди и вдруг расхохотался, громко, раскатисто, аж лампы на цепях задрожали. Старцы зашевелились, Драган скривился. «Ох, Антон!» Отсмеявшись, он покачал головой, словно я был упрямым ребенком. «Гордый ты! Ну что ж, подумаешь еще, время у тебя будет!» Он махнул рукой, и двое воинов шагнули ко мне из теней шатра. Один с саблей и щитом, другой, здоровяк с топором на поясе. Я даже не дернулся, когда они схватили меня за плечи. Силы тратить не стал, их тут сотни, а я один. Меня выволокли наружу, холодный ветер ударил в лицо, выдувая из запах меда и жареного мяса. Руки мне скрутили веревкой, крепко, но не до онемения. Видимо, решили, что я еще побрыкаюсь. Швырнули к телеге, которая стояла у края лагеря. Колесо просело, накренившись в грязи, рядом валялась пара пустых бочек. Темницы у них тут, похоже, не было, просто бросили, как мешок с зерном, и все. Один из воинов, тот, что с саблей, глянул на меня сверху вниз, хмыкнул и ушел к костру, где уже гоготали его дружки. Второй постоял, потоптался и тоже свалил, оставив меня одного. Бежать было некуда. Привязали к колесу. Я был под надзором дружинников. Я прислонился спиной к телеге, веревки впились в запястья. Холод с реки полз под рваный плащ, пробирая до костей. Луна висела высоко, заливая лагерь бледным светом, огни костров мигали. Где-то ржали кони, где-то лязгало железо, а я сидел и думал, что сделают мои люди, когда увидят осаду с запада. Добрыня там, Ратибор, Веслава, Алеша, увидят лагерь Игоря, знамена с черным вороном, сотни воинов, поймут, что я не вернулся. Добрыня, он голова светлая, должен сообразить, что город надо держать, не сдастся просто так, не тот он человек. Я на него надеялся, он знает, как стены укрепить, как дружину собрать. Может, и выстоит, если печенеги не ударят с востока одновременно. А если ударит, тогда все. Но с другой стороны, ради чего им держаться? Я у них князь, я их вел, я им путь показывал, а теперь меня нет. Лидер пропал, а тут сам великий князь под стенами. Игорь, он ведь не просто воин, он хитрый стратег. Уговорит, подкупит, запугает. Купцы уже небось прикидывают, как с ним торговать, чтобы свои шкуры спасти. А народ? Народ устал от осад, от крови, от распри князей. Увидят они его войско, услышат его громкий голос и сдадутся. Не потому, что слабы, а потому, что без меня им ни за что цепляться. Я невесело ухмыльнулся, глядя на луну. Переяславец мой, березовка моя, все, что я строил, все, за что кровь проливал, рассыплется, как карточный домик. А я тут, связанный у телеги. Игорь знал, что делает. Дал мне время подумать, а сам небось уже гонцов в город шлет, чтобы дружину мою расколоть. Искра предала. Ветер донес запах дыма от костров, и я закрыл глаза, пытаясь собраться с мыслями. Надо было что-то делать. Бежать, с веревками на руках, без оружия, через лагерь в сотни голов, смешно. Ждать, пока меня прикончит, тоже не вариант. Я скрипнул зубами. Добрыня, держись там. Если город сдадут, то все зря. А если нет, может, еще повоюем. Холод с реки пробирал все сильнее, и я уже начал чувствовать, как немеют пальцы, стянутые веревкой. Шум лагеря стихал, воины укладывались спать, только редкие голоса да треск костров доносились сквозь ночь. Я, прислонившись к телеге, пытался понять, как выкрутиться из этого дерьма, когда услышал шаги, легкие, неуверенные, не как у воинов. Поднял глаза, искра. Она вышла из тени шатров, кутаясь в темный плащ. Луна высветила ее лицо, красивое, но с темными кругами под глазами. Волосы растрепались, выбились из-под капюшона, и она их нервно заправляла за ухо. Подошла ближе, остановилась в паре шагов от меня. Двое стражников у костра, тот, с саблей, и второй, с топором, тут же повернулись к ней. Взгляды их недобрыми, будто готовы были ее прирезать на месте. Один даже сплюнул в сторону, другой сжал рукоять оружия. Я ухмыльнулся про себя. Предателей нигде не любит, даже в лагере великого князя. «Антон», — тихо сказала дрожащим голосом, — «прости меня». Я молчал, глядя на нее снизу вверх. Лицо каменное, ни звука. Она переступила с ноги на ногу, сжала кулаки под плащом. «Я не хотела, чтобы так вышло», — продолжала она, будто не замечая моего молчания. «Я думаю, это лучше для всех, для переяславца, для людей, для тебя. Игорь, он бы все равно тебя нашел, понимаешь? Я хотела, чтобы ты жил». Молчание. Только ветер гудел между шатрами, да где-то вдали заржал конь. Искра поджала губы, глаза ее заблестели. Я смотрел на нее и не шевелился. «Да скажи же что-нибудь». Ее голос сорвался, она шагнула ко мне ближе, чуть не споткнувшись о бочку. «Ты сидишь тут, как пень, кричи, ругайся, если хочешь. Я же ради тебя старалась, ради всех нас». Я медленно приподнял бровь, и все. Она сжала кулаки и вдруг рявкнула. «Да что с тобой такое, ты хоть понимаешь, что я для тебя сделала, и я тебя спасла? Игорь бы тебя убил там, еще в Дубраве, если бы не я. А ты сидишь и молчишь». Голос ее разнесся по лагерю, стражники переглянулись, один хмыкнул, другой покачал головой. Я смотрел на нее, не меняя выражения лица. «Трус, значит, ну-ну, пусть орет, если ей так легче». А я сидел и думал, убил бы в Дубраве, водает. А кто меня в эту Дубраву привел? Странное. Зачем ей все это? Что она вообще хочет? Спасла меня. От чего? От смерти в Дубраве? Так я там десятерых положил. Может, Игорь вправду бы меня прикончил, но я бы хоть с боем ушел, а не как сейчас, связанный у телеги, как скотина на привязи. Или она правда верит, что это лучше для всех, для переяславца, для людей? Чушь какая-то. В этом веке люди без князя, как стадо без пастуха, побегут к тому, кто громче крикнет, к Игорю, например. А может, это не про людей вовсе? Может, она себя спасти пытается, или выслужится перед Игорем? Нет, не похоже. Слишком уж виновата она смотрит, слишком дергается. Если бы дело было в корысти, она бы так не психовала. Тогда что? Любовь к народу, к городу, ко мне? Я чуть не фыркнул от этой мысли, но сдержался. Нет, не то. Тут что-то другое, что-то личное, глубоко внутри нее. Месть за отца, запутана все. Она стояла передо мной, тяжело дыша, щеки раскраснелись от крика. Стражники уже потеряли к ней интерес, вернулись к своему костру, тихо переговариваясь. Я смотрел на нее, на эту дрожащую фигурку в плаще, и молчал. Пусть орет сколько влезет, мне от этого не жарко, не холодно. Она сама не знает, чего хочет, и это ее слабость. Искра еще постояла, глядя на меня, ожидая хоть слова, хоть взгляда, который бы показал, что я ее услышал. Но я сидел, уставившись мимо нее в темноту лагеря. Она дернула головой, будто хотела еще что-то сказать, но потом резко развернулась и ушла. Плащ мелькнул в свете костров, и она растворилась между шатрами. Стражники у огня проводили ее ленивыми взглядами, один хмыкнул что-то про бабьи истерики. Я только уголком губ дернул. Голова гудела, тело ныло от усталости. Ночь выдалась тяжелая, драка в Дубраве, потом этот лагерь, разговоры с Игорем. Холод с реки пробирал до костей, но я слишком вымотался, чтобы его замечать. Глаза сами закрылись, и я провалился в сон, прямо у телеги. Ни снов, ни мыслей, просто черная пустота. Разбудил меня тихий шорох. Я дернулся, открыл глаза, ночь еще не кончилась, луна висела низко над рекой. Сердце заколотилось, инстинкт подсказывал. Что-то не так, огляделся. Стражники, что сидели у костра, лежали рядом. Тот, с саблей, уткнулся лицом в грязь, второй, с топором, завалился на бок. У обоих горло перерезано, кровь черной лужей растеклась под ними, блестела в лунном свете. Я напрягся, ожидая удара в спину. «Антон!» Тихо, раздался сбоку знакомый шепот с легкой хрипотцой. «Веслава!» Я повернул голову. Она стояла в тени телеги, в темной рубахе и штанах, как у местных дружинников Игоря. Рядом, Ратибор, также одетый, с кинжалом в руке, еще влажным от крови. Веслава присела, ловко перерезала веревки на моих запястьях своим ножом. Руки затекли, но и размяла их, не издав ни звука. Ратибор молча кивнул мне. «Вы как тут?» – прохрипел я, голос сел от холода. Потом, коротко бросила Веслава, сунув мне в руки сверток. «Одевайся, быстро!» Я развернул тряпку, одежда киевского дружинника. Грубая рубаха, штаны, кожаный пояс, поршни, плащ с пятнами грязи, чтобы не выделяться. Они, видать, сняли это с кого-то из убитых. Я стянул свой рваный плащ, переоделся, затянул пояс. Все молчали. Веслава глянула по сторонам, проверяя, не идет ли кто. Ратибор вытирал кинжал о траву. Я не ожидал их тут увидеть. А они сюда пробрались, через лагерь Игоря. Это было неожиданно и очень своевременно. «Идем», — шепнула Веслава, махнув рукой в сторону леса. Мы двинулись, не таясь, как будто свои. Веслава впереди, я за ней, Ратибор замыкал. Капюшону натянули по глаза. Шли спокойно, уверенно, будто возвращались с дозора. Лагерь спал, у костров дремали воины, кто-то храпел, завернувшись в шкуры. Несколько дружинников подняли головы, но, видя нас в знакомой одежде, теряли интерес и отворачивались. Сердце колотилось, но я шагал ровно. Веслава вела нас к северному краю лагеря, где шатры редели, а за ними начинался лес, темная стена сосен и голых кустов. Мы миновали последний костер, где трое воинов грели руки, лениво переговариваясь. Один глянул на нас, но и он отвернулся. Еще десяток шагов, и мы нырнули в лес. Тьма сомкнулась вокруг, запах хвои ударил в нос, под ногами захрустели ветки. Только тогда я выдохнул. «Как вы меня нашли?» — спросил я, голос все еще хриплый. Потом, отрезала Веслава, не оборачиваясь. «Сначала уйти надо». Ратибор молча шагал сзади, кинжал уже спрятан. Я кивнул сам себе. «Они правы, вопросы подождут. Главное, мы выбрались. А что дальше, разберемся в лесу». Мы шли через лес, шаги наши заглушал мягкий ковер хвои и опавших листьев. Ветер гудел в соснах, но голосов из лагеря уже не доносилось, мы ушли достаточно далеко. Веслава вела уверенно, не оглядываясь, будто знала каждый корень под ногами. Наконец деревья расступились, и мы вышли к берегу реки. Луна отражалась в темной воде, серебрила мелкие волны. У кромки, привязанная к кривому дереву, покачивалась лодка, узкая, с низкими бортами, явно рыбацкая. «Ложись на дно», — шепнула Веслава, кивнув мне. «Оба ляжем. Ратибор поведет». Я глянул на лодку, тесная, залез внутрь. Доски скрипнули подо мной, пахло сыростью и рыбой. Я лег на дно, вытянувшись вдоль борта. Веслава забралась следом, легла рядом. Тесно, плечо к плечу, ноги чуть согнуты. Ее тепло сразу ударило в бок, дыхание защекотало шею, и я невольно напрягся. Она пахла лесом и какими-то травами. Не сказать, что мне это не нравилось, но в голове крутились другие мысли. Ратибор тем временем стянул с себя одежду воина, сбросил кожаный пояс, куртку, остался в одной рубахе, закатав рукава. Теперь он походил на лодочника или рыбака, простого мужика, что таскает сети по реке. Взял весла, отвязал веревку и толкнул лодку от берега. Вода плеснула тихо, и мы поплыли по течению, сразу к Переяславцу. Лежа на дне, я повернул голову к Веславе. Ее лицо было близко, глаза блестели в полумраке, дыхание теплое, чуть сбивчивое. Я шепнул: «Как вы меня нашли?» Она чуть сдвинулась, устраиваясь удобнее, и ответила, тоже шепотом: «Ратибор, он за тобой пошел». Не доверял Искре. Я хмыкнул, глянув на Ратибора. Тот греб ровно, спина напряжена, взгляд вперед. Веслава продолжила: «После того, как она у печенегов объявилась, он ее на примете держал. Сказал, что духи чуют беду. И как оказалось, не зря. Решил проследить, когда ты с ней в Дубраву пошел. А я за ним увязалась. За ним?» Я приподнял бровь, хотя в темноте она вряд ли это видела. «Да», — буркнула она, — «грозный он был, мрачный. Подумала, вдруг что-то затевает. Вот и пошла за ним. А он, оказывается, за тобой следил. Только до Дубравы мы слишком поздно дошли. Тебя уже вели в лагерь». Я кивнул, переваривая. «Ратибор, значит, не доверял Искре с самого начала. Умно. Я-то, дурак, повелся на ее ритуалы да травяной дым. А Веслава за Ратибором шпионила, а в итоге оба меня спасать кинулись. Неужели она не доверяет Ратибору, или у них шашни какие?» Ухмыльнулся про себя, верные у меня друзья, хоть и с причудами. «А дальше?» — спросил я, чувствуя, как ее дыхание снова щекочет шею. «Прокрались в лагерь», — шепнула она, — «ночью. Ратибор стражу снял, я тебя нашла. Повезло, что у телеги бросили, а не в шатер какой засунули». «Повезло», — согласился я, — «спасибо вам». Веслава промолчала, только чуть ближе прижалась, случайно, наверное, из-за тесноты. Ратибор греб молча, весла плескали ровно, река несла нас к Переяславцу. Я лежал, ощущая тепло Веславы, и думал, если друзья такие, то, может, еще не все потеряно. Главное, до города добраться, а там разберемся. Переяславец уже маячил впереди, темный силуэт стенной башни на фоне ночного неба, мост виднелся в сотни шагов. Я лежал на дне, Веслава рядом, ее тепло грело бок. Тишина стояла мертвая, только плеск воды да скрип весел. И вдруг крики, сначала далекие, приглушенные, но быстро нарастающие. Я поднял голову, насколько мог, выглянул за бортик. На берегу, от которого мы отчалили, замелькали огни факелов. Голоса орали что-то невнятное, но явно злобное. Киевляне спохватились, заметили пропажу. Лагерь просыпался, шум нарастал. «К восточному берегу», — рявкнул я шепотом, пихнув Веславу локтем. «Быстро! На реке мы слишком заметные цели». Ратибор кивнул, резко налег на весла, и лодка круто вильнула в сторону. Вода захлюпала громче, течение сопротивлялось, но он греб сильно, мышцы бугрились под рубахой. Крики сзади становились отчетливее, кто-то орал про лодку, про реку. Факелы мелькали ближе к берегу, нас заметили. Но Ратибор знал дело. Лодка ткнулась носом в илистый восточный берег, заросший камышом, в тени стены Переяславца. Мы выскочили разом, я первым, помог Веславе выбраться. Ратибор выпрыгнул последним, бросив весла. Камыш хрустел под ногами, грязь чавкала, но мы рванули к стене. Крики с реки доносились все громче, но нас уже скрыла тень города. У стены я остановился, задрал голову. Темнота, ни огонька, ни движения. Стража, мать их, опять дрыхнет или смотрит в другую сторону. Слепые, что ли? Прорычал я, стукнув кулаком по камню. Всех в наряд надо, лентяев. Чуть не проворонили князя своего. Веслава хмыкнула, Ратибор промолчал, только кивнул на потайной лаз, узкую щель в основании стены, прикрытую досками. Мы отодвинули их, протиснулись внутрь. Лаз был тесный. Я лез первым, за мной Веслава, Ратибор замыкал. Камни царапали локти, но вскоре мы вывалились в переулок на той стороне, уже в городе. Переяславец спал. Улицы пустые, только ветер гонял мусор да где-то лаяла собака. Мы двинулись к терему, держась теней. Я шагал быстро, злость еще бурлила внутри. Искра, предательница, начал я, заманила меня в Дубраву, подставила, а потом к Игорю притащила. Сидела там, в шатре, глаза в стол прятала, пока он мне предлагал сдаться. Веслава шагала рядом, слушала молча. Я продолжил. Игорь меня живым хочет. Золото березовки ему отдай, говорит, и воеводой служи. Я отказал. Связали, к телеге бросили. Если б не вы. Я знала, что она тварь, перебила Веслава. С печенегов еще чуяла. А ты ей поверил. Поверил, буркнул я. Мы дошли до терема. Только свет в одном окне. Добрыня, небось, не спит. Я остановился у крыльца, повернулся к Веславе. Она смотрела на меня, руки сжаты в кулаки. «Княже», — прошептала девушка, — «дай мне ее убить, искру эту, пожалуйста. Я ее своими руками придушу, за все, что она сделала». Глава 25. Я стоял у крыльца терема, глядя на Веславу. Ее кулаки сжаты, а в голосе такая злоба, что, кажется, она бы прямо сейчас бросилась искать искру, будь то рядом. Ратибор молчал за ее спиной, только тень от капюшона падала на лицо. Я вдруг почувствовал, как уголки губ сами поползли вверх, не от радости, а от какой-то усталой иронии. Убить искру? Да, она предала меня, заманила в Дубраву, сдала Игорю, но что-то в этом было слишком мелочным. Нет, Веслава, сказал я тихо, качнув головой, не сейчас, убить ее, это не выход, пока. Она дернулась и открыла рот, чтобы возразить, но я поднял руку, останавливая. Я сказал, пока, она еще пригодится, живая, а теперь идите оба, отдыхайте, завтра будет трудный день. И еще, я посмотрел на двух моих спасителей, спасибо вам. Веслава сжала губы, кивнула коротко и ушла. Ратибор хмыкнул, улыбнулся и тоже ушел. Я смотрел им вслед, пока они не скрылись за углом терема, а потом поднялся по скрипучим ступеням. Внутри было тепло, пахло деревом и чем-то пряным. Милава, наверное, опять травы сушила. Свет в одном окне горел. Добрыня, как я и думал, не спал. Но я не пошел к нему. Сил не было. Ноги сами понесли меня к моей комнате, где ждала деревянная кровать с медвежьей шкурой вместо одеяла. Я скинул грязную рубаху, бросил ее в угол, стянул обувь и свалился на постель. Шкура пахла зверем и дымом, знакомый запах, почти родной. Я лежал, глядя в потолок. Тишина давила, только где-то вдали лаяла собака, да ветер шуршал за ставнями. И вот тут меня накрыло раздражение, глубокое, тяжелое, как камень на груди. Все это, лагерь Игоря, предательство искры, бегство по реке, крики Веславы, оно будто сжимало меня в тиски. Я устал от этой бесконечной борьбы, от того, что каждый день это новый враг, новая угроза, новый повод держать топор наготове. Я закрыл глаза, и мысли потекли сами собой. Как я вообще здесь оказался? Офисный работник, с кофе в руках и отчетами на столе. Помню тот вечер, корпоратив, а я, слегка поддатый, шутка над своим руководителем-самодуром. Потом меня сбили на дороге, а потом, раз и все, проснулся на поляне в 968 году, в грязи, с травой в волосах и этой проклятой вежей в голове. Я тогда подумал, ну, прикол, типа сна или игры. А потом пришли разбойники, и стало ясно, никакой это не сон. Березовка, маленькое село, где я оказался. Люди там пили медовуху, плясали у костра, а я, чужак в их глазах, пытался понять, что делать. А потом эти бандиты налетели, и вежа вдруг выдала мне навыки боя, как держать оружие, как бить так, чтобы не просто отбиться, а выжить. Я отбился, стал старостой, сначала временным, а потом, когда князь Святослав с боярином Душаном приехали, уже постоянным. Князь тоже был носителями вежи, я это сразу почувствовал, система сообщает. Святослав тогда сказал, делай с селом что хочешь, но держи его крепко, и уехал. А я остался, чинил колодец, мельницу, разбирался с убийством мельника Тимофея. Золото, что он нашел, оказалось причиной всех бед, и разбойников, и зависти соседей из Савинова. Я строил чистокол, учил дружину, чеканил свои монеты. Когда Святослав умер, власть в Киеве ослабла, и я решил, пора и обособиться. Объявил Березовку независимой. Вежа открыла мне магазин навыков. Я начал прокачивать себя и людей. Победил Добрыню в поединке, сделал его десятником. А потом началась осада. Боярин Душан и купец Ярополк из Савинова объединились против меня. Я отбился, ночью ходил в их лагерь, получил ранение, но выстоял. Наемники Митра помогли, а потом я узнал про предательство старейшины Тихомира. Захватил Савиное, стал князем. И вот теперь Переяславец, город, который я укрепил, сделал своим. А теперь что? Игорь хочет его отнять, искра предает, печенеги осаждают, варяги на подходе. И я лежу тут, уставший до чертиков, и думаю, за что мне все это. Я перевернулся на бок, шкура зашуршала подо мной. Помню, как начинал, ни черта не понимал в этом мире, как держать топор, как говорить с этими людьми, которые смотрят на тебя то с надеждой, то с подозрением. Вежа помогала, конечно, язык, навыки, советы, но каждый шаг был как по тонкому льду. Разбойники, Душан, Ярополк, теперь Игорь, а между этим, золото березовки, которое я сделал основой всего. Монеты свои чеканил, дружину вооружал, стены строил, и каждый раз, когда казалось, что я вот-вот выдохну, что-то новое. Осада, предательство, засада в лесу. Вспомнил, как еле выжил, когда Митра с Прохором напали на меня в пути из Савинова в Переяславец. Как Милава плакала надо мной, когда я лежал весь в крови. Смешно даже, если бы не так тошно. Я открыл глаза, уставился в темноту. В Переяславце я хотел чего-то большего. Не просто выживать, а строить. Дал купцам золото, ремесла поднял, стены укрепил. А теперь что, Искра? Я до сих пор не понимаю, зачем она это сделала. Говорит, спасала меня, Переяславец, людей. А сама сдала меня Игорю. Может, Веслава права, и ее надо просто придушить? Нет, не сейчас. Она знает слишком много. Про Игоря, про его планы. Может, еще вывернем это в свою пользу? Я вздохнул. Темнота накрывала комнату, только лунный свет сочился через щели в ставнях. Надо спать. Завтра буду решать, что делать с Игорем, с печенегами, с городом. Я, князь. Но как же мне это все осточертело? Борьба, кровь, интриги. Я не для этого жил. Я хотел кофе, отчеты, шутки с коллегами. А теперь у меня топор, шкура и вежа в голове, которая вечно считает очки влияния да подкидывает новые задачи. Ладно, хватит ныть. Я закрыл глаза, заставил себя дышать ровно. Сон пришел не сразу, тяжелый, вязкий, как болото. Но я провалился в него, надеясь, что утром голова будет яснее. Потому что если я не найду выход, то все, что я строил, будет напрасно. И я останусь один, с топором в руке и врагами со всех сторон. А этого я не хочу. Не для того я сюда попал. И только я смог прийти в некое состояние покоя, как я проснулся от резкого толчка в голове, не физического, а внутреннего, будто кто-то ударил прямо по мозгам. Глаза распахнулись, сердце заколотилось, как после боя. Темнота комнаты терема лежала тяжелым покрывалом. Шкура подо мной была влажная от пота, рубаха прилипла к спине. Я сел, тяжело дыша, и тут же услышал ее вижу. Голос системы зазвучал в сознании. Носитель Антон, статус. Князь Переяславца. Обновление системы завершено. Глобальное уведомление активировано. Внимание! Объявление будет передано всем носителям системы на территории Руси в течение часа. Подготовьтесь. Я замер, уставившись в темноту. Глобальное уведомление – это что-то новое. Вежа раньше выдавала мне задания, навыки, очки влияния, но такого ни разу. Все носители на Руси услышат это, значит, я и Ратибор, Игорь, тоже. Что-то серьезное назревало и оно явно перевернет все. Я встал, отбросив шкуру, и подошел к столу. Сел на лавку, потер виски, пытаясь собраться с мыслями. Вчера, бегство из лагеря Игоря, Веслава с Ратибором, крики на реке, все еще гудело в голове. А теперь это. Вежа молчала, не уточняя, что за объявление, но слово «глобальное» звучало как набат. Это касается меня и Ратибора, и, возможно, чего-то большего. За окном послышался шум, тяжелые шаги. Я насторожился, рука легла на рукоять топора, которая лежала у стены. Дверь распахнулась, и в проеме возник Добрыня, волосы растрепаны, глаза горят, в руках факел. За ним маячила тень Ратибора. «Княже», — выдохнул Добрыня, шагнув внутрь. «Что-то не так, Ратибор разбудил меня». Говорит, духи ему в голову стучат. Говорит, надо срочно к тебе бежать. Ты знаешь что-нибудь? Знаю, кивнул я, поднимая руку, которая тянулась к топору. Скоро что-то будет, и явно что-то нехорошее. Добрыня выругался. Ратибор вошел следом, прикрыл дверь и встал у стены, скрестив руки. Его лицо в свете факела казалось вырезанным из камня. Духи сказали, тихо сказал он, глядя на меня, что всем что-то сообщат. Чую беду. Я кивнул. Внутри нарастает напряжение. Два носителя вежи в одной комнате, я и Ратибор. Мы оба слышали это. Значит, не ошибка. Что-то большое. Я встал, подошел к окну, отодвинул ставню. Ночь была ясной, луна висела над рекой, серебря стены Переяславца. Город спал, но я знал, ненадолго. «Надо собрать всех», — сказал я, не оборачиваясь. «Веслову, Алешу, Степана, Милаву. Пусть будут готовы. Нам нужно держать руку на пульсе». Добрыня кивнул, уже разворачиваясь к двери. «Сделаю. Разбужу». Ратибор молча вышел следом, не дожидаясь приказа. Я остался один. Сердце стучало ровно, но в груди рос ком, предчувствие, что все, что я строил, золото Березовки, стены Переяславца, сейчас поставлено на кон. Вежа отсчитывала минуты до часа, что она назвала. Я чувствовал себя как перед боем, враг близко, но лица его не видно. Шаги за дверью вернулись быстро. Вошла Веслава, волосы рассыпались по плечам. За ней, Милава, кутающаяся в платок, и хмурый Степка. Добрыня шел последним, таща сонного Алешу, который тер глаза и бормотал про волков. «Княже», Веслава шагнула ко мне. «Что происходит?» «Скоро узнаем», — коротко ответил я. «Садитесь, ждем». Они расселись, Веслава на лавку, Милава рядом, Степан у стены, Алеша плюхнулся на пол. Добрыня остался у двери. Тишина повисла тяжелая, как перед грозой. Я смотрел на них, своих людей, тех, кто шел за мной через осады и кровь. Они не носители, но их судьба связана с моей и с Ратибором. Минуты тянулись медленно. Я считал удары сердца, гадая, что может быть настолько важным, чтобы Вежа разбудила нас с Ратибором разом. Война, что-то хуже. Наконец, Вежа заговорила снова. Голос ее был громче, чем обычно, будто отдавался эхом в стенах. Всем носителям системы на территории Руси. Глобальное уведомление. Внимание! Объект Великокняжеский престол признан вакантным. Смерть великого князя Игоря подтверждена. Убийца неизвестен. Титул великого князя Руси доступен для захвата. Условия активации. Контроль над тремя ключевыми городами – Киевом, Переяславцем и Новгородом. Срок – 90 дней. Наказание за провал. Лишение статуса носителя и всех связанных привилегий. Время пошло.